Было три сцены с Мэтью в качестве главного актера, первые две были самыми сложными, как крупным, так и ближним планом, а последняя сцена, в которой его героя убивают римские солдаты, была относительно легкой. После 15-минутного перерыва и 4 ошибок, Мэтью закончил съемки относительно гладко. «Ты можешь снять макияж», — помощник режиссера сказал ему. Мэтью сделал глоток воды и увидел приближающуюся Хелен. Она сказала: «Встретимся позже в гримерке и поговорим». Мэтью сначала отправился в костюмерную, чтобы переодеться, а затем направился в гримерную. Многие статисты, которые не будут сниматься, также направлялись в гримерную, но у них была очередь на снятие грима. Мэтью же мог просто пойти в гримерную, где специальный гример снимет его грим. Когда он вошел в гримерную, женственного мужчины-гримера там не оказалось, и женщина-ассистент попросила: «Я позову его». «А нет, нет необходимости». Хотя он смутно слышал, что гомосексуализм был популярен в индустрии развлечений, Мэтью почувствовал холодок при мысли о таком непотребстве и сказал женщине-ассистентке: «Снимите с меня грим». Потребовалось много времени, чтобы снять грим и вернуться к своему первоначальному облику. Свежесть лица заставила его улыбнуться, когда он встал. «Спасибо, вы просто чудо». Он вежливо попрощался с ассистенткой и вышел из гримерного трейлера. Вероятно, ему потребовалось слишком много времени, никого вокруг не было. Мэтью шел вперед, как вдруг увидел, что перед ним остановился человек в костюме варвара, который, казалось, специально ждал его. Мэтью был уверен, что не знал этого человека. Глава 26. Человек, остановившийся перед ним, был грозным и наглым, что создавало у Мэтью впечатление, будто он в долгу перед ним, хотя он и видел его первый раз за всю жизнь. «Эй, деревенщина!» Мейсон встал на пути Мэтью. Он уже расспрашивал об этом парне пару американских статистов. «Стой!» Хотя он не знал, кто он и почему называет его деревенщиной, Мэтью не хотел начинать конфликт. Он только что закончил сниматься и совсем скоро получит большую сумму денег. Не было необходимости рисковать. Дорога была достаточно широкой, чтобы проехать трейлеру, не говоря уже о двух людях. Мэтью ушел с середины дороги, перегороженной этим парнем, и хотел обойти его. Чего он не ожидал, так это того, что парень будет неумолим, сделает шаг вперед и остановит его. Деревенщина. Он стоял в метре от него, пристально глядя на Мэтью. «Разве ты не слышишь, что я говорю тебе остановиться?» Мэтью остановился, нахмурился и спросил с раздражением: «Что случилось? Не смей красть мою роль». Мейсон практически выкрикнул эти слова: «Кто крал твою роль?» Мэтью понял, что этот идиот, вероятно, был актером, которого заменил Ридли Скотт. «Ты вел себя как придурок, вот и результат». Услышав дурной тон Мэтью, Мейкон высунул палец и указал на него. «Что ты сказал? Ты знаешь, кто я?» Съемочная группа все еще снимала, и на дороге было мало пешеходов. Увидев столкновение двух мужчин, несколько статистов, одетых в костюмы римских солдат, остановились и встали на небольшом расстоянии, готовые наблюдать за происходящим. Не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, Мейсон громко и гордо заявил: «Меня зовут Мейсон, я из Королевской академии драматического искусства. Запомни это, американская свинья». Он говорил достаточно громко, чтобы фразу «американская свинья» услышал не только Мэтью, но и несколько статистов неподалеку. Это была северная часть Лос-Анджелеса, все статисты были американцами, и все они выглядели злыми, когда их называли американскими свиньями, особенно когда это говорил англичанин. Мышцы на лице Мэтью дернулись, и его охватило желание схватить направленный на него палец и сломать его, но мысль о конфронтации с кем-то на съемочной площадке, которая может привести к потере $8000, остановила его. Но вот прошло мгновение, и Мэтью усмехнулся с презрением. «Никогда не слышал о тебе, видимо, такая мерзость, как ты, может сниматься только в дерьме». Мейсон застыл на месте. Воспользовавшись тем, что этот идиот находился в замешательстве, Мэтью попытался обойти его и уйти. «Американская свинья, как ты смеешь?» Мейсон вдруг зарычал, направив кулак в лицо Мэтью. Когда он увидел, что кулак полетел в его сторону, Мэтью протянул руку и схватил его за запястье. «Отпусти». «Это все, что сказал Мейсон, поскольку ладонь, схватившая его за запястье, была довольно-таки сильной. Мэтью не хотел больше сдерживаться, и его ладонь сжалась, как в железных тисках, из-за чрезвычайной силы на тыльной стороне руки выступили надутые кровью вены. Ах, от его запястья исходила леденящая боль, Мейсон неосознанно издал крик, поспешно взмахнул другой рукой и ударил Мэтью по плечу, но его одна рука была зажата, и под сильной болью он не мог приложить вообще никаких усилий, а удар по плечу Мэтью не отличался особой силой. Англичанин считал себя звездой, Мэтью отпустил запястье своего противника и толкнул его вперед. Сила была настолько велика, что Мейсон сделал два или три шага назад, прежде чем остановиться. Но как только он остановился, он увидел, как что-то летит к нему. Мэтью правой рукой ударил Мейсон по лицу. Бум! Звук удара был необычайно громким. Отличный удар. Видя, как не в меру высокомерный англичанин подвергается избиению, несколько американских статистов неподалеку возбужденно кричали: «Отлупи, ублюдка!» Мейсон застыл на месте, и только жгучая боль в лице напоминала ему о том, что только что произошло. Но прежде чем он успел прийти в себя, Мэтью нанес ему еще один удар по лицу с другой стороны. «Ты!» Мейсон очнулся от ударов и недоверчиво потрогал свое лицо, по которому прошла боль. «Не смей меня бить!» Мэтью отпустил руку, понимая, что был немного импульсивен, и намеренно повысил голос. «Я просто защищался. Ты, американская свинья!» Мейсон вскочил и попытался угрожать. «Я тебя уничтожу. Ты больше не сможешь сниматься. Мейсон, прекрати!» Из-за спины Мейсон поспешно выбежала фигура. «Что ты делаешь?» Пришедший был высоким худым мужчиной в облегающем костюме, и когда Мейсон увидел его, он был похож на ребенка, который проиграл в драке с другими детьми и увидел своего отца. Его глаза вспыхнули красным, он выглядел так, будто в любой момент готов заплакать. «Гор!» Мейсон крикнул, указывая на Мэтью. «Он ударил меня!» Высокий, худой мужчина сделал несколько шагов и окинул Мэтью взглядом. «Как вы смеете?» Не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, он сказал: «Вы не только украли роль у Мейсона, но и жестоко избил». «Я защищался». Мэтью прервал его. «Это не я начал драку, этому плаксе стоит держать руки при себе». Высокий, худой человек по имени Гор повернул голову и посмотрел на Мейсона, который, конечно же, не признал этого и закричал: «Я просто пытался с ним поговорить, а в итоге он меня ударил. Я менеджер Мейсона, Гор». Высокий, худой мужчина представился, выглядя очень по-английски джентльменски. «Если правильно помню, вас зовут Мэтью Хорнер, верно?» «Это ситуация, мистер Гор». Мэтью снова прервал его просто и грубо. «Сейчас придет мой агент, и она с вами разберется». Позади Мейсона и Гора, напротив Мэтью, Хелен и бородатый мужчина шли в их сторону. «Что происходит?» Нахмурив брови, спросила Хелен, подойдя к нему. «Ваш клиент», немедленно ответил Гор. Хелен даже не взглянула на него, сказав: «Я не вас спрашивала». Мэтью вдруг улыбнулся. Эта женщина-агент произвела на него гораздо лучшее впечатление, чем тот трусливый толстяк Дэнни Скаутер. «Он остановил меня», Мэтью сказал так кратко, как только мог. «Сказал, что я краду его роль, оскорбил меня, назвав американской свиньей, и попытался ударить. У меня не было выбора, кроме как дать отпор». «Не было выбора», Гор указал на два ярко-красных следа от кулаков на лице Мейсона. «Если он напал первым, то почему получил по лицу?» Мэтью просто ответил: «Не моя вина, что он настолько жалок. Так получилось, что бородатый мужчина был тут, и злой Гор сказал ему: „Моего клиента избили на ваших съемках. Я буду жаловаться в профсоюз актеров“». Бородатый мужчина посмотрел на бодрого Мэтью, затем на выглядевшего разбитым Мейсона и ничего не сказал. В этот момент Гор добавил: «Мейсон, клиент Уильяма Морриса». Уильям Моррис, несомненно, был гигантом в индустрии агентств развлечений, компанией, уступающей в этой отрасли только ЦА, и, как правило, никто из мелких агентов и актеров не осмеливался обижать такую компанию. Что представляет собой его собственный клиент, Гор, конечно, кое-что об этом знает, но у Мейсона хороший потенциал и относительно хорошая сеть контактов, и велика вероятность того, что он станет популярным. И в этом случае, как агент, он обязан защищать своего клиента. Это самый основной кодекс и профессиональная этика. Выдвинув большую гору, которой является Уильям Моррис, Гор решил, что сможет одолеть их. Но когда он закончил, его взгляд поочередно прошелся по лицам бородача, Хелен и Мэтью, и обнаружил, что эти трое выглядят как обычно, ничуть не изменившись в лице. Бородатый мужчина был давним партнером Ридли Скотта, настолько, что ему не было дела до мелкого агента из большого агентства. Мэтью даже не подозревал, насколько могущественным был Уильям Моррис, ведь он банально не знал о компании ничего. Что касается Хелен, то она вышла из отделения ЦА, чтобы начать свой бизнес, и ее не волновала угроза со стороны такого маленького агента. Мэтью нахмурился, повернул голову, чтобы посмотреть на немногих присутствующих зрителей, и сказал Хелен: «Псих оскорбил меня как американскую свинью, это дискриминация, ведь так, я не делал этого». Мейсон немедленно опроверг это утверждение. Мэтью было все равно, что он говорит, он подошел к Хелен, жестом головы указал на нескольких человек, собравшихся вокруг него, прошептал несколько слов. Хелен мягко кивнула и подошла к статистам. Увидев приближающихся статистов, лицо Мейсона побелело, и только два отпечатка кулака были красными. Хелен указала на мужчин и сказала: «Они стояли в стороне с того момента, как мистер Мейсон остановил Мэтью, и были свидетелями». «Точно!» — один из выступающих воскликнул, указывая на Мейсон. «У англичанина больно длинный язык, который по-хорошему надо бы отрезать, он называл нас американскими свиньями». «Нет, я...» — попытался опровергнуть Мейсон. Однако другой статист опередил его, и это он первый напал. Хелен улыбнулась Гору, который выглядел очень неловко. Другой вторил ему: «Мы можем это подтвердить». В этот момент Мейсон не мог говорить и мог только злобно смотреть на Мэтью. Хелен тоже бросила взгляд на Мэтью и сказала: «Мистер Гор, мистер Мейсон подозревается в нападении на моего клиента с оскорбительными и дискриминационными замечаниями. Я буду подавать жалобу в гильдию актеров Америки и британскую гильдию актеров». Глава 27. Позвольте сказать, видя, что обе стороны вот-вот начнут ссориться, бородатый мужчина взял на себя смелость вмешаться и упростить ситуацию. «Гор, как насчет искренних извинений?» Он был исполнительным продюсером проекта и определенно не хотел, чтобы ситуация стала публичной, сказав: «Хелен и Мэтью». Мэтью слабо улыбнулся. «Хелен и Мэтью». Бородатый мужчина продолжал: «Мы все работаем в одной команде, нет таких конфликтов, которые нельзя было бы разрешить». Мэтью прекрасно понимал, что если дела выйдут на публику, он обидит Ридли Скотта и даже Universal Pictures, стоящую за съемочной группой, это будет слишком невыгодно и глупо. «Да, конечно». Мэтью сразу же кивнул. Хелена, видя, что Мэтью согласился на извинения, естественно, не стала возражать. Бородатый мужчина повернулся и посмотрел на двух англичан. «Гор, а что вы скажете?» Услышав это, Гор взглянул на Мейсона, у того в глазах блестели слезы, и понимал, что если и дальше зацикливаться на этом, то это только навредит его звезде. «Я согласен», — Гор кивнул. Мейсон, однако, спросил с недовольством: «Хочешь, чтобы я извинился перед ним?» Гор окинул Мейсона тяжелым взглядом. До этого он знал только импульсивную личность этого парня, почему он раньше не видел, что он тупой как пробка. «Я», — Микен колебался, все еще не желая извиняться. «Ну», — Гор придвинулся и шепотом предупредил, — «если все пойдет плохо, команда под руководством Ридли больше не будет тебя использовать». Мейсон стиснул зубы и посмотрел на Мэтью, который стоял напротив него и смотрел с ухмылкой. «Извини», — Мейсон буквально выдавил слова между стиснутыми зубами. «Что говоришь?» Мэтью поднял ладонь к уху. «Ты сказал это так тихо, что я не расслышал. Говори громче, не мямли». Мейсон чуть не взорвался от гнева, чувствуя, как следы от кулаков на его лице болят еще сильнее, и испытывал искушение просто повернуть тело и уйти, но не решился. Ругательства дискриминационного характера в горячке момента и нападения были бы весьма проблематичны, если бы жалоба действительно была подана в профсоюзы актеров как в Великобритании, так и в США. Он закрыл глаза и с трудом заставил себя сказать: «Прости меня, это все моя вина, все в порядке». С великодушным видом Мэтью небрежно махнул рукой. «Всего лишь небольшое недоразумение». Легкие Мэйкона резко увеличились. «Небольшое недоразумение?» — он избил его. Извинившись, он не был готов оставаться здесь и повернулся, чтобы уйти. Но Мэтью вдруг окликнул его: «Подожди, куда ты уходишь? Мы еще не закончили». Хелен, не зная, что собирается делать Мэтью, сделала шаг к нему и сказала пониженным голосом: «Мы на территории команды Ридли Скотта, не заходи слишком далеко». «Не волнуйся», — Мэтью подмигнул ей. «Что еще?» Мэйкон внезапно пожалел, что вообще заговорил с ним. «Я извинился перед тобой». «Да, но ты не извинился перед ними», — Мэтью сказал, указывая на статистов. «Твои дискриминационные слова задели их». «Точно», — самый быстро реагирующий из статистов воскликнул. «Извиняйся перед нами». Несколько других статистов издевались. «Мы все члены профсоюза актеров, если ты не извинишься, мы пойдем в профсоюз и подадим жалобу». «Извинись сейчас же, ты же британский джентльмен, так веди себя подобающе». Мейсон беспомощно посмотрел на своего агента, Гора, которому не оставалось ничего другого, как кивнуть. «Мне жаль, извините». Извиняясь перед этими, на его взгляд, незначительными маленькими людьми, сердце Мейсона было необычайно тяжелым, а глаза слезились, как будто он мог заплакать в любой момент. «Я искренне прошу прощения у всех вас за мои неуместные комментарии». Один статист махнул рукой с широкой ухмылкой. «Принимаю извинения». Другой принял позу важного человека. «Я прощаю тебя». Увидев это, Хелен решила, что уже пора заканчивать фарс, и сказала Мэтью: «Пойдем». Достигнув своей цели, Мэтью не было нужды зацикливаться, поэтому он последовал за Хелен и направился за пределы площадки. Покидая съемочную площадку и отправляясь в обратный путь в город, Хелен вдруг спросила: «Тебе было весело его унижать?» «Что?» Мэтью замер, потом понял, что она имеет в виду, и ответил: «Я просто защищаюсь. Если бы он держал рот на замке, ничего такого не было бы». Затем он неуверенно спросил: «У меня ведь проблем не будет?» Хелен медленно покачала головой: «Какие могут быть проблемы? Это не твоя вина, и ты не перегнул палку». «Думаю, да», — Мэтью намеренно сказал, уходя. «Ты определенно хотела дать ему пощечину, но сдержалась». «Хех», — засмеялась Хелен, — «ты умен». Мэтью посмотрел на город вдалеке и сказал: «Я не образован и не совсем умен, но не глуп». Они вместе вошли в город, и Хелен неожиданно свернула в кофейню, Мэтью пришлось последовать за ней. Они нашли столик у окна и сели, заказали кофе и продолжили только что состоявшийся разговор. Мэтью снова спросил: «Команда не будет ничего делать?» «Нет». Хелен пожала плечами: «Вы всего лишь два маленьких актера, им все равно, пока вы не делаете из мухи слона». Мэтью также считает, что с такой большой съемочной группой, как у них, может быть время, чтобы заботиться о таких мелочах. Легко возникали конфликты, когда было много людей в одном месте. Если бы им нужно было заботиться о таких мелочах, у них не было бы времени снимать фильм. Тем не менее, он все еще был немного любопытен. «У знаменитостей тоже бывают конфликты во время съемок, верно?» «Анджелина Джоли и Вайнона Райдер – это те, кого он видел собственными глазами. Что тогда делает команда?» «Трудно ответить». Хелен задумалась на мгновение и ответила: «Я забыла, был ли это 1990 или 1991 год, но Джулия Робертс вела себя так нагло и высокомерно на съемках, что Стивен Спилберг постарался испортить ей жизнь». Мэтью тут же спросил: «Джулия Робертс попала в черный список Голливуда?» Хелен покачала головой: «Кто знает, но в последние годы у Джулии не было ни одного фильма, который стал бы большим хитом, и на какое-то время она даже исчезла с индустрии кино. Но она все еще популярна». Мэтью восклицает: «Без преувеличения можно сказать, что Джулия Робертс в эту эпоху была голливудской актрисой номер один, синонимом голливудской актрисы». «Вот почему», — сказала Хелен Хирман, взяв свою чашку с кофе и отпив, — «в индустрии развлечений контакты и возможности важны». Мэтью тоже сделал глоток кофе, но не привык к его вкусу и почувствовал, что чай подходит ему больше. Он отставил чашку с кофе и был готов перейти к делу. «Конечно, Хелен привела его в это уединенное кафе не для того, чтобы обсуждать старые голливудские сплетни. Ты хотела меня о чем-то спросить?» — он спросил напрямую. Хелен кивнула и тоже отставила свою чашку с кофе. «Я думаю, у тебя есть потенциал стать настоящим актером». Мэтью улыбнулся и бесстрастно сказал: «Спасибо, многие так думают». Хелен посмотрела на Мэтью и быстро подвела итог впечатлению, которое он произвел на нее: «Достаточно наглый и понимающий, чтобы знать, когда быть наглым, безжалостный, без высокой грамотности, но с проницательностью и, самое главное, совершенно бесстыдный. Это важное условие для продвижения в этом кругу. Талант можно развить, а вот моральные качества и принципы в голове нельзя». Из десятков статистов, пришедших к ней, Мэтью Хорнер был единственным, кому удалось произвести на нее впечатление. На самом деле, Хелен приняла решение быть его агентом с того момента, как рекомендовала Мэтью на роль вождя дикарей. Взглянув на Мэтью, Хелен негромко сказала: «Подпиши со мной долгосрочный контракт». Мэтью без раздумий кивнул. Прежде чем подписать контракт, Хелен нужно было выяснить еще несколько моментов, и она попросила: «Расскажи мне подробно свою биографию». «Я родился в трущобах недалеко от Далласа, штат Техас». Мэтью, естественно, имел в виду опыт того, кто был перед ним. «Моя мать умерла от передозировки наркотиков, отец пропал без вести, Когда мне было 14, с тех пор я бросил школу. В основном я был предоставлен сам себе, разносил газеты, собирал мусор, работал ремонтником, а самая долгая работа у меня была строителем. Звучит печально, вмешалась Хелен. Мэтью пожал плечами и продолжил. В прошлом году кое-кто решил, что я выгляжу как звезда, и сказал, что Голливуд – это хороший выбор, поэтому я приехал в Лос-Анджелес и подал документы в агентство под названием Starlight, но так и не получил шанса. В общем, он сказал, в итоге я встретил агента, который сказал, что может сделать из меня большую звезду, и я подписал контракт на съемки. «Какой контракт?» – спросила Хелен, чрезвычайно серьезно. «КХМ». Мэтью был смущен. «Участие в порнофильме – главная роль». Хелен нахмурилась. «Ты ведь еще не снимался?» Она не стала бы заключать с ним длительный контракт, если бы он снялся в таком фильме, не говоря уже о том, чтобы предоставить в его распоряжение свои ресурсы. Это было бы только пустой тратой времени. «Нет», — Мэтью раздраженно покачал головой. «Я убежал до начала съемок». Хелен кивнула и спросила. «Они не преследовали тебя?» Мэтью слегка ударил по столу. «И по сей день их адвокат преследует меня за нарушение контракта». Он чувствовал себя ужасно и предположил. «Я думаю, они не откажутся от меня и захотят затащить обратно, чтобы продолжить снимать порнофильмы. Особенно тот агент. Ты слишком много думаешь». У Хелен было свое суждение. «Им просто нужны деньги». «Сколько стоит нарушение контракта?» $50 000. Мэтью посмотрел на женщину-агента и подумал, что мог бы спросить у нее совета. «Ты много чего видела, помоги мне понять, что делать». Глава 28. «Сперва найди адвоката». Даже не задумываясь, Хелен сказала, «Заключи внесудебное соглашение с ними и заплати как можно меньше за нарушение контракта». Мэтью подумал о своем иссохшем кошельке и сказал, «Все равно придется платить». «Да, есть ли способ не платить?» «Да». Хелен Херман сухо сказала, «Не будь актером, не будь в Голливуде. Найди место, где спрятаться, и больше не показывайся на глаза». Мэтью покачал головой. «Я приехал в Голливуд, чтобы стать звездой и заработать много денег». Хелен улыбнулась. «Ты прямолинейный». Мэтью развел руками. «Я сказал то, что думаю все. Разве все, кто приезжает в Голливуд, не хотят бороться за то, чтобы стать звездами и заработать большие деньги?» С этим Хелен не могла поспорить. «Мне плевать на остальных». Цель Мэтью была, как всегда, вульгарна. «Я приехал в Голливуд не для того, чтобы посвятить себя искусству, а чтобы стать звездой и заработать кучу денег». Хелен вдруг рассмеялась. «Это трудный путь». Мэтью указал на себя. «Есть ли для такого человека, как я, другой способ продвинуться вперед, кроме этого, не нарушая закон?» «Конечно». Хелен задумалась и удивилась, что не может придумать ни одного. Бедный мальчик без денег, без образования, без семьи, без происхождения пытается подняться по лестнице в современном обществе. Мэтью перевел разговор в другое русло. «Ты знаешь каких-нибудь адвокатов? Познакомь меня с одним из них». Хелен достала ручку и блокнот, записала ряд цифр, вырвала страницу и сказала, «Позвони по этому номеру и скажи, что ты мой клиент». Мэтью взял лист с благодарностью. «Я позвоню, когда вернусь». Затем он спросил, «Когда съемочная группа заплатит мне за фильм? Кстати, какова общая сумма оплаты за фильм?» Хелен подсчитала. 3 дня репетиции и 1 съемочный день при цене $200 в день. Добавь 8000 за сегодняшнюю роль, и получится 8800. И снова Мэтью спросил, «Когда я получу деньги?» «Через несколько дней». Хелен взяла свою чашку с кофе, сделала глоток и спросила, «Не хватает денег?» «Очень». Мэтью, беспокоясь о том, чтобы не произвести слишком плохого впечатления, объяснил, «Я записан на курсы актерского мастерства в школе исполнительских искусств Лос-Анджелеса, и для этого нужно много денег». Хелен была немного удивлена. «Школа исполнительских искусств в Лос-Анджелесе? Я помню, что там был определенный барьер для входа. Ты». Мэтью снова прикрылся именем Джоли. «Анджелина Джоли помогла мне». Хелен кивнула и посоветовала, «Запишись в языковой класс, чтобы исправить произношение». «У меня проблемы с произношением?» — спросил Мэтью в недоумении. Хелен наклонила голову и прямо сказала, «Скажем так, сразу понятно, что ты из Техаса». После минутного раздумья она добавила, «Сейчас я позиционирую тебя как характерный актера, а не как условного». Зная, что это имеет для нее смысл, Мэтью кивнул в ответ и спросил, «Характерный актер? Я лучший актер, чем условный актер. Ты слишком много думаешь. Хелен Херман говорила, как всегда, прямолинейно. Я делаю различия в зависимости от того, сколько ты зарабатываешь и какие роли тебе предложили на съемочной площадке. Похоже, у тебя уникальная оценка актеров. Мэтью был заинтригован. Хелен призналась: я разработала оценку, основанную на доходе актера и его положении в индустрии. Это не имеет большого отношения к актерской игре. Не дожидаясь дальнейших вопросов Мэтью, она сказала сама: в широком смысле, снизу вверх, их можно разделить на такие категории. Статисты, характерные актеры, обычные актеры, звезды второго эшелона, звезды А-класса и суперзвезды. Итак, суперзвезды – это вершина пирамиды. Мэтью с любопытством спросил, кто же входит в их число. Очень мало людей. Хелен привела пример. Джулия Робертс и Том Круз, например. Мэтью понимал, что это была собственная классификация Хелен Херман, которая была довольно субъективной, и с учетом анализа информации, которую он получал, читая газеты в эти дни, Джулия Робертс и Том Круз вряд ли относились к первоклассным звездам Голливуда с точки зрения их актерских стандартов, но они определенно были первоклассными суперзвездами с точки зрения дохода, статуса, влияния общества и привлекательности. Затем он взглянул на себя и понял, что находится в самом низу пирамиды. Впереди был еще долгий путь. Хелен посмотрела на часы, достала купюру в долларах США и положила ее на стол, затем сказала Мэтью: «Работа у меня закончится сегодня днем, так что завтра ты позвонишь Аманде и приедешь подписать контракт». Мэтью не согласился сразу, а спросил: «Не боишься, что я подпишу контракт с другой компанией?» Только спросив, он понял, что задал глупый вопрос, и почувствовал, что его IQ мгновенно упал до уровня слабоумного Мейсон. Хелен встала: «А другая компания подписала бы с тобой долгосрочный контракт?» Мэтью честно ответил: «Нет, скоро увидимся». Хелен оставила за собой последнее слово и сразу же покинула кофейню. Мэтью тоже вышел. Хелен не сказала ничего прямо, но он мог догадаться, почему она выбрала его на роль вождя варваров. Наверное, потому что он регулярно появлялся перед Хелен, и был первым из всех ее статистов, кто приходил на ум, плюс снялся с Анджелиной Джоли и Вайноной Райдер в роли с двумя репликами. Он как бы тонко произвел впечатление на Хелен, поэтому она хотела подписать с ним долгосрочный контракт. Возвращаясь по прямой дороге в отель, Мэтью обнаружил, что Майкл тоже вернулся и собирает вещи в своем номере. «Привет, Мэтью». Он увидел Мэтью и сразу же тепло поприветствовал его. «Где ты был? Не видел тебя с момента съемок. Ходил пить кофе с Хелен». Мэтью небрежно ответил, вытаскивая свой чемодан: «Ты готов ехать?» Майкл кивнул: «Мы практически закончили. У съемочной группы есть автобус, который отвезет нас обратно в Лос-Анджелес сегодня днем». Он спросил: «Ты идешь с нами?» Мэтью собрал свои сумки. «Конечно». После заключительного обеда, предоставленного актерами в ресторане отеля, Мэтью присоединился к другим статистам и сел в автобус для обратной поездки в Лос-Анджелес, сидя вместе с Майклом, как он и приехал, с той лишь разницей, что многие вокруг задавали вопросы Мэтью, делая его центром внимания в автобусе. «Когда Ридли Скотт подошел к тебе, лысый мужчина, выглядевший несколько знакомым, спросил, что он сказал?» Другие люди задавали вопросы в беспорядке. «Режиссер был ворчливым. Приходилось тебе смотреть на камеру, когда она снимала крупным планом. Ты нервничал?» Вопросов было так много, что Мэтью никак не мог на них ответить. Некоторые люди также передали свои визитные карточки. «Я Брэдфорд, давай поговорим позже, Мэтью. В следующий раз, когда у тебя будет такая возможность, можешь позвонить мне. Вот мой номер телефона». Будь то съемочная группа в сериале или статисты сейчас, одна из вещей, которую Мэтью чувствовал сильнее всего, это погоня за максимумами и наступление на минимумы, даже для него самого. После того, как автобус отъехал и все наконец разошлись, Майкл прошептал: «Не обращай на них внимания». Мэтью кивнул, он даже не знал, когда будет его следующая роль, так что как он мог помогать другим. Подумав, он не мог не вздохнуть. Снобизм заразен. Чтобы избежать разговоров, Мэтью просто проспал всю дорогу, и к тому времени, когда автобус прибыл в Лос-Анджелес и он вышли из него, солнце уже отклонилось к западу. Пока. Майкл был все так же воодушевлен, как и раньше. «Позвони мне, если понадобится помощь. Будет сделано». Мэтью тоже не выглядел изменившимся. После ухода Майкла Мэтью не собирался идти в Red Penguin Services. Отпуск, который он взял, еще не закончился, и он планировал взять выходной, прежде чем выйти на работу. Вместо того, чтобы ждать автобуса, Мэтью вызвал такси. Он немного устал после того, как последние несколько дней ходил туда-сюда с командой. В ожидании такси он позвонил по номеру, указанному Хелен. При упоминании имени Хелен адвокат показался вежливым, и обе стороны договорились встретиться завтра утром. Взяв такси до района Вествуд, Мэтью перетащил свой багаж наверх и открыл дверь в свою съемную квартиру, чтобы найти еще один конверт, лежащий на полу у двери, поднял его и прочитал, опять письмо от адвоката, который взыскивал долг. Хорошо, что не повестка в суд. Мэтью вздохнул, положил чемодан, закрыл дверь и лег на диван, достал газету, которую купил перед тем, как подняться наверх, и прочитал ее. Это стало его ежедневной привычкой. Прочитав газету и позвонив в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств, Мэтью взял одну книгу по актерскому мастерству и лег на кровать, читая некоторое время только для того, чтобы заснуть, и этот сон длился до рассвета следующего дня. Он встал, умылся и отправился на пробежку. После завтрака он переоделся в официальную одежду и отправился на встречу с адвокатом. Имя Хелен сработало хорошо, адвокат не взял плату за консультацию и четко сказал Мэтью, что внесудебное урегулирование – лучший выход, так как обращение в суд не принесет пользы ни одной из сторон и потребует затрат времени и энергии. Более того, при внесудебном урегулировании вы можете получить скидку или даже больше за нарушение договора, а также можете платить в рассрочку. Оплата в рассрочку решила бы самую большую проблему кошелька, и Мэтью намеревался доверить дело адвокату по фамилии Уилсон. Но прежде чем он смог это сделать, ему пришлось отправиться в Бирбанк, чтобы подписать официальный агентский контракт с агентством «Ангел Хелен». Глава 29. Привет, Аманда. Как только он вошел в вестибюль агентства «Ангел», Мэтью увидел женщину-секретаря и Аманду, которая, очевидно, знала его и тепло поприветствовала его. «Привет, Мэтью. Хелен ждет тебя наверху». Вместо того, чтобы подняться наверх, Мэтью подошел и поболтал с ней некоторое время, затем прошел в вестибюль и поднялся по лестнице на второй этаж к кабинету Хелен, постучал в дверь, подождал, пока изнутри раздастся четкое «Войдите», толкнул дверь и вошел. «Чувствую себя как дома, Мэтью». Хелен жестом указала на единственный диван в кабинете, и Мэтью понял, что Хелен не единственная в кабинете, там были двое мужчин средних лет за 40 и 6 молодых людей, один из которых был ему знаком, Майкл. Агентство «Ангел» тоже собирается подписать с ними долгосрочный контракт. Думая так, Мэтью не стал спрашивать, несмотря на свои сомнения, и сел на единственный диван. «Теперь, когда все здесь, мы можем начать», — в этот момент заговорила Хелен. «Агентство «Ангел» готово подписать со всеми вами контракт на годичное сотрудничество, предлагая вам полный спектр услуг и хорошие возможности для работы». Она подняла стопку контрактов и вышла из-за стола, раздавая их по очереди Мэтью и Майклу и остальным. Затем посмотрела на двух мужчин средних лет и сказала: «Это мистер Маршалл Уильямс из профсоюза актеров и мистер Бертус Климент, юрист профсоюза». Мэтью посмотрел на них с интересом. «Некоторые из вас не являются членами профсоюза», — Хелен продолжила. «Но маршал Уильямс может нотариально заверить контракт, а мистер Бертус Климент может гарантировать его юридическую силу». Она вернулась за свой стол. «Вы можете проконсультироваться с ними обоими, если у вас есть вопросы». Эти двое показали свои удостоверения юриста в сфере развлечения и удостоверения внутренней гильдии актеров, соответственно, показав Мэтью и остальным, что с их статусом нет никаких проблем. Мэтью уже просматривал контракт. После упорных тренировок его уровень чтения значительно улучшился, и он без проблем прочитал такой контракт. Он прочитал его очень внимательно, тщательно изучая каждое предложение и пункт, хотя такому грошовому человеку, как они, нечего было обманывать. Меньшее, что они могли сделать, это понять контракт. Внимательно прочитав контракт и убедившись, что в нем нет никаких проблем, Мэтью с болью подписал его. Агентский контракт был заключен на один год, и с момента его подписания он становился эксклюзивным клиентом агентства «Ангел», а Хелен – его эксклюзивным менеджером. Это также означало, что Мэтью не мог браться за любую другую агентскую работу. Остальные также поочередно подписали контракт. После подписания контрактов представитель гильдии актеров Маршалл Уильямс забрал резервные копии контрактов остальных пяти человек, кроме Мэтью и Майкла, и вышел из офиса вместе с Бертусом Климентом, и Мэтью понял, что все эти люди являются членами гильдии актеров. «Есть несколько вещей, о которых вам следует знать». Хелен посмотрела на семерых мужчин и сказала: «Во-первых, с сегодняшнего дня вам больше не разрешается браться за любую работу, предлагаемую другими компаниями. Во-вторых, я порекомендую вам специальные актерские курсы для дальнейшего обучения за свой счет. В-третьих, найдите работу на неполный рабочий день, более соответствующую статусу актера. И в-четвертых, Мэтью и Майкл, вступайте в профсоюз актеров, как только появятся подходящие условия». Мэтью кивнул, он не знал, что думают другие, но, по его мнению, советы Хелен были уместны и могли бы быть полезны для долгосрочного развития актера. Хелен добавила: «И последнее, у кого нет мобильного телефона, купите его и держите включенным 24 часа в сутки». Она махнула рукой: «Вы все можете идти. Мэтью и Майкл, не забудьте сходить в финансовый отдел и забрать свою зарплату за ваши роли». Зарплата пришла так скоро, сначала Мэтью был немного удивлен, но, вспомнив отношения Хелен с Ридли Скоттом, понял, что это нормально. Оказавшись за пределами офиса Хелен, оставшиеся 5 человек ушли один за другим, оставив Мэтью и Майкла идти вместе по направлению к финансовому отделу. Было ясно, что агентство «Ангел» добавило еще несколько сотрудников. Как и в случае со Starlight, гонорар Мэтью был вычтен из 10% доли агентства, и из-за большой суммы и он, и Майкл Шин оставили банковские счета, а казначей агентства «Ангел» сказал им, что гонорар обязательно поступит сегодня. «Мне позвонила Аманда вчера вечером. Идя вместе к выходу из агентства, Майкл сказал Мэтью: „Для меня было настоящим сюрпризом, когда мне сообщили, что со мной хотят подписать долгосрочный контракт. Он явно был в хорошем настроении. Думаю, твой метод сработал“. Мэтью слегка пожал плечами. „Может и так“. Они вышли из агентства «Ангел», и Майкл добавил: „Это самый важный контракт в моей жизни“. Мэтью согласился, в некотором смысле для него это тоже так. „Давайте станем звездами вместе“. Вдруг Майкл остановился, посмотрел на Мэтью и серьезно сказал: „Мэтью, мы станем большими звездами“. Мэтью кивнул головой. Хотя в душе он уже немного предубежден насчет Майкла, его цель была точно такой же, как и у Майкла. „Есть минутка“, Майкл предложил. „Давай найдем место, где можно выпить и отпраздновать. Как-нибудь в другой раз“. У Мэтью были дела, и ему пришлось отказаться. „Мне нужно записаться на языковые курсы в школе исполнительских искусств Лос-Анджелеса позже. Уже скоро май, и времени до второго платежа за обучение было мало, но с 8000 долларов, которые ему заплатили за участие в «Гладиаторе», и только что подписанным контрактом, он решил последовать совету Хелен и записаться на языковые курсы, чтобы исправить свой так называемый техасский акцент. Школа исполнительских искусств в Лос-Анджелесе? Майкл Шин изумленно спросил: „Ты уверен, что сможешь поступить в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств?“ Насколько он знал, Лос-Анджелесская школа исполнительских искусств требовала относительно высокого проходного барьера, и для таких мелких актеров, как они, не состоящих в крупном агентстве, поступление в нее могло быть затруднительным. Таким людям, как он, даже не нужно было думать об этом. Мог ли Мэтью поступить в такую школу? В тот момент, когда Майкл был в замешательстве, Мэтью небрежно сказал: „Я звонил им вчера, те, кто поступает на актерский курс, могут свободно записываться на другие учебные курсы“. Изумление на лице Майкла стало явным. „Ты поступил на актерский курс в школу исполнительских искусств Лос-Анджелеса?“ „Да“, Мэтью ответил. „Невоз“. Майкл попытался сказать, что такое невозможно, но вовремя остановился. Мэтью достал свой телефон и посмотрел на время. „Я уже заплатил за первое обучение“. Изумление на лице Майкла постепенно переросло в зависть. Утверждалось, что учебный курс в Лос-Анджелесской школе исполнительских искусств является эксклюзивным для Innovative Entertainment Agency и William Morris Endeavor Agency. Вхождение на него не только позволит ему познакомиться с актерами, у которых может быть большое будущее, но он также может быть замечен агентами этих двух компаний. Как можно сравнить «Ангел» от Стинг Агенци с «Инновативи Интертейнмент Агенци» и «Вильям Моррис Индиаваур Агенци»? Мэтью взглянул на Майкла, слегка нахмурился и просто сказал: „Майк, я пойду“. „Ах“. Майкл опомнился и механически кивнул головой. „Хорошо“. Наблюдая за спиной Мэтью, когда он отвернулся, зависть на его лице мгновенно превратилась в ревность. Почему ему всегда удавалось быть на шаг впереди себя? Почему такие большие ресурсы всегда попадали в руки именно ему, человеку, который только начинал работать в отрасли? Сейчас все только начинается. Зависть на лице Майкла медленно рассеивалась. Впереди еще долгий путь. Я обязательно получу лучшие ресурсы, которые может предложить компания. Такая маленькая компания, как Angel Brokers, всегда будет ограничена в ресурсах, но, когда я сделаю себе имя в Angel Brokers, Майкл был уверен, куда приведет его дорога в дальнейшем. Я смогу перейти в более крупную компанию. Покидая Бирбанк и садясь на автобус до Северного Голливуда, Мэтью продолжал обдумывать этот день. Хелен явно не собиралась испытывать судьбу на одном маленьком актере и выбрала стратегию широкой сети. Он не мог не покачать головой. Раньше он тешил себя иллюзиями, что агентство «Ангел» сильно продвигает его, но теперь казалось, что агентство тоже не дураки. Это также заставило Мэтью раз и навсегда понять, что даже в таком маленьком, невыносимо маленьком агентстве, чтобы сделать себе настоящее имя, нужно рваться изо всех сил. Конкуренция. Мэтью сказал себе, если ты хочешь продвигаться по карьерной лестнице, ты должен конкурировать, и ни одна отрасль не является исключением. Когда он приехал в Северный Голливуд, он вышел из машины и сразу направился в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств и записался в языковой класс, который также начинается в мае. В наши дни в Голливуде наблюдается международная тенденция, и подобные языковые классы встречаются все чаще. После зачисления Мэтью позвонил Листеру, чтобы отменить свой отпуск. Поскольку фондовый рынок был в разгаре, а характер работы был таков, что Ред Пингуин столкнулся с нехваткой водителей, Листер попросил Мэтью поработать в тот вечер, но вместо высококлассного бизнеса, которым он занимался, он будет доставлять оборудование для вечеринок. Работа, опять же ночью, была закончена рано утром следующего дня, и Мэтью не жаловался. В конце концов, такую работу, где можно было бы спать ночью и работать днем, найти не так-то просто. В течение долгого времени его жизнь превратилась в повторяющуюся рутину. Ночью он работал, днем занимался спортом и учился, а другую роль так и не нашел. Наступил май, начался традиционный летний киносезон в Северной Америке, и начались занятия Мэтью по актерскому мастерству. Глава 30. Практика лучше теории. В очень необычный понедельник, 3 мая 1999 года, сразу после окончания работы в Ред Пингуин, Мэтью поймал такси и прибыл в Лос-Анджелесскую школу исполнительских искусств в Северном Голливуде незадолго до 9 часов утра. Сегодня был первый день занятий по актерскому мастерству, на которые он записался. Прибыв к аудитории, отведенной для занятий, Мэтью толкнул дверь и вошел. Поскольку он приехал после работы, он опоздал, и в большой аудитории уже стояло более 10 студентов. В классе не было ни столов, ни стульев, а на стене прямо напротив двери было закреплено огромное зеркало. Пока он шел к ней, Мэтью бросил быстрый взгляд на группу и смутно увидел несколько лиц, которые показались ему знакомыми, но он не мог вспомнить, где он видел их раньше. Возможно, это были актеры из голливудского фильма, который он смотрел. Если они показались ему знакомыми, значит, они снимались в каком-нибудь фильме-блокбастере, поэтому Мэтью задумался, стоит ли ему разбить палатку на этом курсе. Сеть контактов создавалась постепенно. Некоторые из них бросали на него любопытные взгляды, но, увидев, что они его не знают, быстро отводили глаза. Приветствовать незнакомых людей нужно было уметь, а сближаться с ними слишком настырно было нежелательно, поэтому Мэтью не заговаривал. Впереди стоял типичный мужчина, необычайно выделяющийся лысой головой. Ему, должно быть, было около 50 с лишним лет, и весь он был уравновешен и выглядел вполне презентабельно. КХМ, лысый мужчина специально кашлянул, чтобы привлечь внимание всех в классе, на его лице появилась легкая улыбка. «Доброе утро!» Все, включая Мэтью, переглянулись, судя по возрасту мужчины. Он определенно не был стажером, как они, он должен быть учителем. «Конечно», — лысый мужчина представился. «Меня зовут Дэвид Астер, я один из ваших инструкторов. Я был бы рад познакомиться со всеми вами, но сейчас нет никакой спешки, я подготовил специальный сеанс, чтобы познакомиться с вами отдельно». Дэвид Астер не стал больше болтать попросту и сразу перешел к делу. «Вы здесь, чтобы научиться играть или улучшить свои актерские навыки, у вас всего 6 месяцев на это, и я обещаю не тратить ваше время на пустословие». Он сделал несколько шагов вперед и встал в 4 метрах от толпы. «Я не ходил в профессиональную школу, такую как Kunstfilms Challenge Awards, я не академик, и, насколько я знаю, вы тоже, так что я просто обычный актер, борющийся в киноиндустрии, как и вы, но у меня на 30 лет больше реального актерского опыта, чем у вас. Услышав, что он не является академиком, Мэтью почувствовал, что пришел в нужное место. Боюсь, что такому, как он, выходцу из трущоб, будет трудно учиться у академика, верно? Напротив, было бы лучше, если бы преподавать пришел кто-то, кто также пришел снизу. Дэвид Астер продолжает. Я рад поделиться тем, что знаю, большинство техник и опыта, которые я приобрел, пришли ко мне в результате оттачивания и подведения итогов реальной актерской работы. Многие навыки, которые приобретают актеры-ветераны, не приходят из школы. Помимо основ, чтобы стать успешным актером, нужно накапливать и подводить итоги самому. Большинство людей внимательно слушают, и те, кто пробивается внутрь, несомненно, мечтают о звездной славе. Если кто-то скажет вам, что существуют объективные критерии оценки хорошей и плохой актерской игры, Дэвид Астер, похоже, имеет оригинальную точку зрения. Не обращайте на них внимания, они говорят чушь. Оценка актерской игры – это всего лишь дело личного вкуса. Конечно, когда мы оцениваем чью-то актерскую игру, в ней присутствует основное суждение. Вот почему люди считают Дастина Хоффмана хорошим актером. Дэвид Астер вдруг хлопнул в ладоши. Ладно, хватит слов, перейдем к полевым занятиям. Он прошелся взглядом по лицам каждого. Вас 14 человек, сейчас разделитесь на пары, выйдите и представьтесь, затем разыграйте сцену на досуге, следуя сценарию, который я вам предоставлю. Покажите, как хорошо вы выступаете. Как только слова покинули его голос, Мэтью обернулся и сказал девушке рядом с ним. «Здравствуй, может будем парой?» Девушка взглянула на Мэтью, на лице которого сияла солнечная улыбка, благодаря которой легко было произвести хорошее впечатление. «Конечно», девушка слегка кивнула. О временном совместном участии в спектакле не могло быть и речи, и присутствующие, как и Мэтью, выбирали в основном тех, кто их окружал. Видя, что девушка не отказывается, Мэтью вежливо сказал, «Я Мэтью Харнер, техасец». Девушка слегка улыбнулась в ответ, «Рэйчел МакАдамс, канадка». У девушки были несколько жесткие черты лица, но когда она улыбалась, у нее появлялась пара привлекательных ямочек. Она не была поразительно красива, но ее улыбка была необычайно успокаивающей. 14 человек, быстро разделенные на 7 групп, Дэвид Астер раздал сценарий в двух экземплярах для каждой группы из двух человек, оставив им всего 5 минут, чтобы прочитать их и обменяться ими, прежде чем пара мужчин-актеров в возрасте около 20 лет были выведены первыми для выступления перед ним. Начнем. По команде Дэвида Астера два актера-мужчины представились и начали очень простую сцену диалога. «Что ты делал прошлой ночью?» Актер с короткими волосами заговорил первым, стоя неподвижно. «Почему ты не ответил, когда я позвонил?» Длинноволосый актер напротив развел руками с тяжелым взглядом. «Моя жена не позволила мне ответить на звонок, я не мог выйти». Короткостриженный актер все еще не двигался, его лицо не сильно изменилось. «Я ждал тебя всю ночь в баре, знаю». Мужчина был весьма подавлен. «Моя жена сказала, что сломает мне ноги, если я снова выпью с тобой». Простой показной разговор вскоре закончился, когда Мэтью посмотрел на двух мужчин и спросил девушку рядом с ним низким голосом. «Кто из них, по-твоему, хорошо выступил?» «Тот, у которого длинные волосы», — Рэйчел МакАдамс небрежно ответила. Мэтью согласился с ней. «Я тоже так думаю. Хотя он не был очень хорош в актерском мастерстве, он все же мог четко сказать, что актер с длинными волосами играет немного лучше, чем актер с короткими волосами, но чем именно лучше, он не мог сказать. Это было плохо». Дэвид Астер подошел к двум мужчинам. «И скучно». Он начал, обращаясь к короткостриженному актеру. «В диалоге есть нечто большее, чем просто рот, есть еще и язык тела». Говоря это, он сделал преувеличенное лицо. «Ты едва двигаешься на месте, даже не делая мелких движений, уставившись прямо в его рот, выглядит это скучно». Услышав слова Дэвида Астера, Мэтью осенило. Короткостриженный актер стоял неподвижно от начала до конца и даже не изменил своего выражения лица, вот почему он сыграл хуже. Дэвид Астер повернулся к длинноволосому актеру и сказал, «У тебя больше энергии, чем у него, и я вижу в тебе шоуменство, желание выразить себя, что хорошо, продолжай в том же духе». Таких сцен с открытым диалогом много в фильмах. Выглядит просто, но нелегко сыграть обычный разговор хорошо. Нужно сделать так, чтобы зритель хотя бы не скучал, смотря на болтовню героев в фильме. Дэвид Астер изменился лицом и сказал всем: «Когда вы говорите, практикуйте язык тела, взгляд вверх, хмурые брови, сжатый рот, руки, которые не могут найти себе места и т.д. Никогда не будьте монотонными, используйте язык тела, чтобы показать атмосферу в персонажах, как больших, как главный герой, так и маленьких, как роли с одной или двумя репликами». Мэтью запомнил эти слова. После просмотра одного спектакля он как бы понял, что Дэвид Астер был не из академии и больше сосредоточен на реальной актерской практике, совсем не похожей на те книги, которые он читал, где приводились длинные теории о раскрытии натуры, экспрессионистах, экспериментаторах, методистах и так далее. Это ускоренный курс актерского мастерства, с очень ограниченным временем занятий, и для тех, кто не учился систематически, особенно для тех, кто не так образован, как он, эзотерические теории гораздо менее эффективны, чем обучение таким образом. Если бы он подошел и заговорил о теории актерского мастерства, это было бы непонятно другим, и Мэтью решил, что так у него скоро закружится голова. У следующих актера и актрисы на сцене не было реплик для своей сцены. Дэвид Астер попросил их сыграть роль брата и сестры, разыгрывающих сцену после того, как они узнают, что их родная сестра была убита. Как только Дэвид Астер призывал начинать, актриса оставалась на месте, всегда с горьким лицом, взывая к Богу и одновременно плача. Она плакала так, как будто ее сестра действительно умерла. Мужчина-актер, с другой стороны, выглядел немного недоверчивым, затем также выглядел горьким, затем его лицо и рот слегка подергивались, движения головы монотонны, было что-то неописуемо печальное в этом. Дэвид Астер подошел, чтобы прокомментировать: «Оба справились хорошо и превзошли мои ожидания, но тебя, парень, я оценил больше». Мэтью не мог не почесать голову, здравый смысл подсказывал, что актриса была той, кто больше соответствовал реальности ситуации. «Прежде всего, я хотел бы напомнить вам, что это спектакль, а спектакль должен служить пьесе, эпизоду или фильму». Дэвид Астер говорит: «Когда дело доходит до таких сцен, не показывайте свою печаль, плача слишком рано, если вас об этом не просят, это не дает зрителям ощущения стержня в вас, вы должны сделать что-то, чтобы усилить настроение зрителей». Он смотрит на актера и говорит: «Сначала покажите свою печаль, затем соотнесите ее с печалью словесной, или сделайте какое-нибудь беспомощное, неверящее, плаксивое лицо. Покажите свою печаль только в конце, но покажите разные порции печали в зависимости от сюжета». «Ладно», — он махнул рукой, — «пойдем дальше». Пара актеров отошла назад, другая пара шагнула вперед, и через некоторое время настала очередь Мэтью. Глава 31. В зале воцарилась тишина. Мэтью стоял посреди класса, Рэйчел МакАдамс стояла в 2 метрах от него на противоположной стороне, направив руку в прямом жесте пистолета на голову Мэтью из-за отсутствия реквизита. Преподавание Дэвида Астера носит преимущественно практический характер, и можно даже сказать, что оно ориентировано на голливудскую индустрию кино и телевидения. И предыдущая сцена диалога, и сцена с мертвым членом семьи, и сцена похищения, к которой готовятся Мэтью и Рэйчел МакАдамс, это самые обычные последовательности в голливудском фильме или телеэпизоде. Сценарий, который получили Мэтью и Рэйчел МакАдамс, тоже не был сложным. Мэтью играет крутого парня, чью дочь похищают, а Рэйчел МакАдамс – похитительницу, которая ему угрожает. «Отдай деньги», ямочки на лице Рэйчел МакАдамс полностью исчезают, а более жесткие линии лица с тонкими мускулами придают всему лицу отчетливо зловещий вид, особенно когда ее губы намеренно вывернуты, чтобы обнажить 2 ряда стиснутых зубов, придавая злобность. «Или твоя дочь умрет». О своей роли Мэтью задумался уже давно, и особенно хорошо ее прочувствовал после рассказа Дэвида Астера о сцене диалога. Поэтому он не может просто стоять и закатывать глаза, как в диалоге персонажей японской манги. Обычно, когда вас похищают, и особенно когда вас держат под дулом пистолета, большинство людей пугаются, теряют контроль над своими эмоциями и кричат. Но есть некоторые сцены и некоторые персонажи, которые не могут быть такими. Например, его нынешняя роль – это роль крутого парня. Что такое крутой парень? Среди фильмов, которые видел Мэтью, Брюс Уиллис в «Крепком орешке», Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе 2», Сильвестр Сталлоне в серии «Первая кровь» и Том Круз в серии фильмов «Миссия невыполнима», все они интерпретировали образ по-своему. Такой крутой парень, естественно, должен быть крутым. Где вы ее прячете? У Мэтью было холодное выражение лица. Я не дам тебе ничего, пока не увижу свою дочь. Только что были произнесены две реплики, и Дэвид Астер слегка нахмурился, но ничего не сказал. Этот молодой человек по имени Мэтью Харнер находится в хорошей физической форме. Он наблюдал за выступлением этих двух и думал. Однако уровень его актерского мастерства нельзя назвать комплиментарным. Даже не различая тщательно, он мог видеть, что Мэтью Харнер подражает тому Крузу, но, к сожалению, ему досталась только крутая сторона Тома Круза, но не другая сторона, за которой скрывается крутой парень. Выступления двух мужчин продолжились с совершенно разными показателями. Мэтью всегда стоял с холодным, жестким взглядом, но для посторонних это было всегда одно и то же выражение. Рэйчел МакАдамс была совсем другой, ее актерская игра, возможно, не так хороша, но она выглядела волевой на фоне Мэтью, особенно используя свои брови, уголки рта и глаз, и тонкие изменения в мышцах лица, чтобы сделать ее выражение более соответствующим атмосфере, передаваемой диалогом. Все в зале могли видеть, что эти двое просто не находятся на одном уровне производительности. Даже сам Мэтью понимал это. Рэйчел МакАдамс выглядела особенно миниатюрной, и в результате, как только она оказалась на сцене, вся ее аура изменилась. Мало того, что дыхание этой девушки было частым, ее движения были осмысленными, даже поднятие брови и поджатие губ было осмысленным. Он совершенно не мог за ней угнаться, и это было проблемой, которая его убила. Согласно сценарию, оба персонажа были жесткими, но его персонаж был сильным, а Рэйчел МакАдамс – чуть слабее, и все же Рэйчел МакАдамс сыграла так, будто сильной была именно она. Если бы нужно было найти подходящее описание, Мэтью сказал бы, что она – подмастерье на стройке, работающий с плиткой, а он – просто рабочий с кувалдой. Последние полминуты сцены Мэтью полностью следует ритму Рэйчел МакАдамс. Стоп, все реплики закончились, и Дэвид Астер выкрикнул, а затем встал рядом с Мэтью и Рэйчел МакАдамс. Мэтью слегка кивнул в сторону Рэйчел МакАдамс. Рэйчел МакАдамс, уже не та мрачная стервятница, которой она была раньше, тоже слегка кивнула, и сразу после этого нахмурила одну красивую бровь. Она только что украла центр внимания у Мэтью. Правда, ее нельзя было винить в этом. Ее напарник был слишком средним в своем исполнении, но Рэйчел МакАдамс покачала головой, понимая, что ее актерская игра тоже далека от хорошей. Что касается актера по имени Мэтью Харнер, то он был просто красив и крут со своей великолепной внешностью, но у него не было особых актерских способностей. «Ты хорошо поработал», — Дэвид Астер начал со слов Рэйчел МакАдамс, «чего не хватает, так это большой практики в течение длительного времени и достаточного актерского опыта». Он повернулся ко всем и сказал, «Актерская игра – это мастерство, и есть только один способ улучшить мастерство – это продолжать практиковаться. Это особенно верно для такого навыка, как актерская игра, которая связана с контролем тела, так же как спортсмены не рождаются сильными, а последовательно тренируются и закаляют свои тела». Что другие думают о Дэвиде Астере, Мэтью не уверен, но в глазах человека с достаточным социальным опытом, как у него, то, чему учит этот парень, можно описать как типичный прагматизм. Возможно, в этом мире действительно есть гений актерского мастерства, которым не нужно много практики, но Мэтью было ясно, что он не из таких людей. Настойчивая практика, вот что ему остается. Дэвид Астер сказал Мэтью, «Твоя проблема очевидна. Отсутствие актерского опыта – одномерная и поверхностная форма актерской игры». Услышав его слова, Мэтью серьезно кивнул. Он пришел сюда, чтобы получить руководство от мастеров. В таких сценах, как это, ты либо показываешь холодное лицо, либо выглядишь упрямым, как ребенок. Актерская игра вроде бы правильная, но детали упускаются из виду. Дэвид Астер продолжал говорить Мэтью. Ты просто вел себя холодно. Проблема в том, что похитили твою дочь. Сценарий хочет, чтобы ты изображал не просто крутого парня, а хорошего отца, который тревожится за свою дочь. Он покачал головой. Думаешь, твое холодное спокойствие уместно в такой ситуации? Мэтью покачал головой, одновременно спрашивая. Нужно было добавить немного беспокойства и страха? Может быть. Дэвид Астер кивнул, а затем заметил. Нет конкретного количественного стандарта для выступления, все зависит от обстоятельств. Большинство из 14 человек пристально смотрели на Дэвида Астера, внимательно слушая его слова, и для многих из тех, кто был менее образован и не изучал актерское мастерство систематически, Дэвид Астер был как хороший учитель. Затем Мэттью и Рэйчел МакАдамс покинули сцену, и в сцену вошла другая пара актеров. На протяжении всего занятия Мэттью был сосредоточен, не желая упустить ничего. Может быть, он и был относительным захолустьем по сравнению с остальными в плане таланта и актерских способностей, но никто не мог сравниться с ним по уровню концентрации. Даже Рэйчел МакАдамс, которая кажется серьезной, далеко позади. Утренний урок прошел в мгновение ока, и Мэттью даже показалось, что время пролетело слишком быстро. В отличие от остальных, которые уходили в спешке, он постарался догнать Дэвида Астера, который не успел уйти далеко, и задать, как ему казалось, важный вопрос. «Мистер Астер», он вежливо спросил, «в чем ключ к тому, чтобы стать хорошим актером?» Хотя он хотел стать голливудской кинозвездой, а не актером, он знал, что конкуренция здесь жестокая и что если его актерские навыки не будут на базовом уровне, то даже если ему повезет попасть на съемки, он вскоре опустится на самое дно, а это не то, чего он хотел. «Мэттью, не так ли?» Дэвид Астер вспомнил о нем и, подумав немного, сказал, «Актеры должны быть скромными, и не скромными в поверхностном смысле». Услышав его слова, Мэттью растерялся и не мог понять, что это значит. Дэвид Астер добавил, «Не существует такого понятия, как идеальное выступление, поэтому мы всегда благоговеем перед красотой». Он кивнул Мэттью. «Страсть к учебе – редкое качество в Голливуде». Мэттью стоял в недоумении, не совсем понимая, что он вообще говорит. Вероятно, заметив серьезность и сосредоточенность Мэттью в отличие от других, Дэвид Астер сказал, «Продолжай в том же духе, чтобы, когда появится возможность, у тебя был капитал и ты мог им воспользоваться». Он кивнул Мэттью и повернулся, чтобы уйти. Мэттью почесал голову, он, конечно, понял последние слова, но предыдущие слова смутили его. Постояв немного в раздумьях, он так и не смог ничего понять и просто пошел в столовую, съел небольшой обед и, присев отдохнуть немного, отправился в другой класс, чтобы подготовиться к уроку языка, на который он уже записался. В этом классе Мэттью увидел несколько знакомых лиц, некоторые из тех, кто вместе учился в классе утром, среди них была Рэйчел МакАдамс, которая играла напротив него. Увидев, что место рядом с Рэйчел МакАдамс пустовало, Мэттью сразу же подошел к ней. «Привет, Рэйчел», он вежливо спросил. «Тут кто-то сидит?» Увидев все такую же солнечную улыбку Мэттью, Рэйчел МакАдамс ответила. «Привет, Мэттью, здесь никого нет, не стесняйся, садитесь». Мэттью выдвинул стул, сел и спросил. «Какое совпадение, ты тоже записана на языковые курсы?»